Эпилог. Куба. Санта-Клара. Август 1986 года. Воздух пахнет прошлым, когда Эстебан допивает последний оставшийся в бокале ром. Вижу в его глазах свет или тень стольких жизней, которые он пропускал через себя все 6 дней, что я пыталась поведать ему эту историю. Гляжу на Эстебана, внимательно следя за каждым движением его руки, которой он всегда оканчивает наш разговор, а нажимая на кнопку диктофона, он смотрит на меня уже из настоящего. Но сегодня он погружен в размышления. Он все еще там. Скромный мальчик, перешагнувший порог этого дома, превратился теперь в свидетеля времени, которое больше ему не чуждо. Порой, когда его захватывают давние любови и ненависти, мне приходится возвращать его в настоящее, как, например, сегодня. Наконец, опомнившись, Эстебан говорит. «Получается, Виктор выжил. Вы... У вас его фамилия, но... Он хочет знать. И вопрос этот проистекает из самой глубины его темных глаз. Чувствую усталость». Пережить заново прошлое — не все равно, что вспомнить его. Вспоминать можно, не ощущая при этом мучений. А пережить — значит снова испытать страдания, любовь, боль и страх. Все те чувства, которые к лучшему или худшему, но подтачивают плоть. Луди входит проведать меня и видит на столе бутылку рома. Сегодня я позабыла ее спрятать, но она, заметив мою слабость, не говорит мне ни слова, а лишь улыбается Эстебану и извиняется перед ним. «Не надо бы вам столько говорить, бабушка», — обращается она ко мне, помогая подняться. «Не разговоры меня утруждают, хочу и сказать, но предпочитаю промолчать. Под руку доходим до моей комнаты». Ставни открыты, и полуденный ветерок колышет легкие шторы в пол. Узнаю эти ароматы, словно кожу единственной дочери. Табачные листья, папайя, ром. Так пахнет свободная Куба, которая все еще сотрясается в поисках свободы абсолютной. Луди помогает мне лечь, ласково целует в щеку и направляется к двери. «Что я всегда тебе твержу?» Спрашиваю я, пока она еще не ушла. «Что рай в объятиях матери?» — выпаливает она с некоторой тоской в голосе от повторения одних и тех же премудростей, коим я пытаюсь ее научить. «Нет, другое. Что боль нужно укрощать, как зверя?» — тараторит она, и я шевелю губами ей в такт. «А зачем нам ее укрощать?» «Чтобы она могла сесть рядом, не пугая нас своим оскалом. Однако лучшее средство от боли — забвение». Улыбаюсь. Пусть она и устала от моих старческих нравоучений, главное, чтобы эти истины остались у нее в голове. Собираюсь дать ей ответ, но она меня опережает. «Не забуду, бабушка, обещаю. А пока отдохните немного. Чуть позже я принесу вам обед. Сегодня мой сон охраняют призраки прошлого. Кого-то я глубоко любила, а кого-то ненавидела. Но ненависти больше нет. Теперь мои внутренние демоны кормятся у меня из рук, словно домашние собачонки. Просыпаюсь до рассвета, спускаюсь с кровати и выхожу на балкон. Темнота на горизонте уже озаряется первыми лучами, но на небосводе еще блестят звезды. Вдыхаю ночную росу, и грудь моя наполняется жизнью. Когда мы молоды, впереди еще столько жизни, столько рассветов и закатов, что мы не способны оценить их по достоинству. Лишь думая о них как о величайшем подлинном чуде, которое, когда нас не станет и дальше будет освещать небосклон, мы вспоминаем о том, как прекрасна жизнь, и обращаемся к ней лицом. Удивительно в мои годы находиться здесь и вкушать всю окружающую меня красоту и любовь. Для меня, появившийся на свет в полной покинутости, это настоящая прихоть бытия. Эстебан приходит вовремя. Луди оставила на столе 2 стакана и бутылку рома. Видимо, поняла, что в моем возрасте меня уже никакой алкоголь не возьмет. А если и возьмет, то смерть моя не имеет ровно никакого значения. Хуже лишь превратиться в семя и заново прожить эту жизнь. Этого я не хочу. Конец рождается вместе с началом. И оба они во власти капризов судьбы. Они как возлюбленные, желающие наконец воссоединиться. И равновесие возвращается в мир лишь с последним ударом сердца. В этом есть свое очарование. Мне бы хотелось познакомиться с моими предками. Где-то далеко верят, что звездными ночами наши прародители улыбаются земле. Кто не глядел на небесную твердь, не думая о любимых? Однажды я видела, как из окна тонкой дымкой вылетала душа одной женщины и тихо поднялась ввысь, слившись с гармонией Вселенной, хотя порой мне кажется, что это был всего лишь сон. Эстебан серьезен. Этим утром диктофона он не включает. «Эстебита», — дружелюбно обращаюсь к нему, — «можно попросить тебя об одолжении?» «Конечно, все что угодно. Мне бы хотелось прогуляться на экипаже, из тех, что возят туристов. Хочешь со мной? А то Луди стесняется, вдруг ее знакомые увидят». «Но вы же еще не закончили свой рассказ. Потерпи немного. Не беги впереди паровоза». Говорю ему, что сегодня хочу отдохнуть, но пока он здесь, решаю ему кое-что показать и приглашаю к себе в комнату. Шли мы долго. Хоть я и держу его за руку, шаги мои коротки, и иду я медленнее обычного. На пороге Эстебан останавливается, будто бы эта спальня таит в себе некую тайну, которой ему знать не полагается. «Ну же, заходи». Утренний свет наполняет комнату ярким сиянием, заливающим голубые стены. Подзываю его к палисандровому комоду. Над ним в бронзовых овальных рамках запечатлена дюжина фрагментов из жизни. Выбираю один и даю ему. Эстебан берет его и замирает, охваченный чувствами. «Это мастер?» — спрашивает он, стараясь скрыть восторг. В ответ я только киваю. И он добавляет: «Я знал, что он выжил». Он действительно выжил, но рана в груди не затягивалась еще долго и принесла ему немало страданий. Маги, кстати, тоже оправилась. Какая была благородная лошадь! Эстебан улыбается и снова смотрит на снимок. «Рядом с ним Паулина?» «Слушай, ты повнимательней. Ты бы знал ответ, но когда речь заходит о некоторых подробностях, у мужчин в мозгу как замыкает». «О каких подробностях?» «О цвете волос, например». Показываю ему другие изображения. При виде Баси он улыбается и говорит, что именно так ее себе и представлял. Рядом с ней стоит девочка. Эстебан глядит на меня. «Это Надин?» «Верно». У Баси не было иного выбора, кроме как сдаться перед нежностью и лаской девочки, унаследовавшей от отца один лишь цвет волос. Надин любила ее как родную мать, а Баси любила ее как родную дочь. Жизнь порой щедра и преподносит уроки, о которых ее никто не просил. У Надин была возможность учиться. Мар долго пыталась ее убедить, но книги ее не заинтересовали, и она рано вышла замуж. А она выбрала жизнь себе по душе, а в этом и заключается свобода. Со своим слабым здоровьем Баси дожила до 83, представляешь? Ушла она слепой, но счастливой, в окружении любящих ее людей. На другом снимке на причале стоит Виктор с пожилым негром. Эстебан с любопытством разглядывает фотографию, но ошибается. «Это Ариэль?» «Это Манса», — поправляя его. «Война прилично его подкосила. За 5 лет, что он провел в укрепленных поселениях, Поленке, он истощал и осунулся и носил одни лишь обноски. Виктор открыл ему двери своего дома, свозил его к врачу и поставил на ноги. Когда Манса окреп, Виктор купил ему билет до Канарских островов и вложил в руку, и дал ему денег, чтобы тот сумел добраться оттуда до Африки». «Ты едешь домой», — сказал он ему. помню, словно все это случилось только вчера. Сама тому свидетель. Никогда прежде мне не доводилось видеть, как обнимаются белый с негром. Наверное, было волнительно. Еще как. Подобное остается в памяти на всю жизнь. Манса сел на корабль, и больше мы о нем не слышали. Хотя нам и нравилось представлять его счастливым и свободным под небом Африки. Указываю Стебану на угол комода, где стоит треугольная рамка. На фотографии трое. «Это первый день работы медицинской части», — поясняю. «Даже на таком старом снимке заметно осунувшееся из-за потери супруги лицо доктора Хустина. Сообщаю Стебану, что во время войны по приказу армии Испании они с Мар работали в полевом госпитале. В армии страшно не хватало врачей. Жизни они спасли столько, что доктор Хустина наконец обрел покой, в котором так нуждалась его душа. Взамен на жизнь Донни Анны домой к семьям вернулось немало солдат. Рядом с доктором стоят Мар и медбрат Рафаэль». Эстебан улыбается. «Какая она высокая!» «Да, была», — говорю. «И мне она казалась очень красивой. Доктор Хустина умер в 98-м, незадолго до окончания войны от желтой лихорадки. Несмотря на то, что в те времена кремировали только антиклерикалы в знак протеста против церкви, Мар сожгла его тело. Затем села на направлявшийся в Испанию корабль. Приблизительно определив, где сбросили за борт тело матери, в тишине холодной ночи она развеяла по ветру его пепел. Позже она будет рассказывать, что отец, прежде чем воссоединиться со своей любимой, еще какое-то время летал по воздуху, будто бы разыскивая то самое место. Эстебан долго разглядывает фотографии. Я удаляюсь, оставляя его с ними наедине. Затем прошу ему дать мне отдохнуть и вернуться на следующий день. Завтра все закончится. Может, поэтому я весь вечер волнуюсь и ночью не могу уснуть. Когда проникаешь в прошлое так глубоко, оставляешь там частичку себя. А мне уже и оставлять нечего. Наутро в комнату входит Луди. Разбудить меня и подать завтрак. Но я к этому времени уже успела умыться и одеться. «Что это на вас, бабушка? Тебе не нравится?» Она смотрит на мою юбку в пол, белую блузу с короткими рукавами, собранными на плечах, и платок, который я всегда повязываю на шее. «Нравится», — заключает она. «Вы как 90-летняя девчонка». Улыбаюсь. Завтракаем мы вместе. Когда подходит время, Луди выводит меня на улицу, где мы с Эстебаном условились встретиться. Утренний воздух пахнет современным городом, спелыми манго и цветами в руке у Луди. Больше я не чувствую ничего, кроме резкой гари автомобилей. Я вся в нетерпении. Улыбаюсь. Луди похлопывает меня по руке, чтобы я не вертелась и не вытягивала шею. Мне же хочется самой увидеть, как из-за угла появляется экипаж. Только я отвлекаюсь, как она говорит. «Вот он!» Вдали показывается пролетка. И я, словно маленькая девочка, от волнения не нахожу себе места. Наконец, кучер останавливается напротив нас. Луди помогает мне взобраться. Эстебан протягивает мне сиденье руку. И Луди вручает мне цветы. Когда я устраиваюсь, мой юный спутник спрашивает: «Куда изволите ехать, сеньора Мария?» «К моим любимым», — радостно отвечаю ему. Эстебан озадаченно смотрит на меня, и я обращаюсь к элегантно одетому кучеру с кожей цвета черного угля. «Сеньор, будьте добры, отвезите нас на кладбище». Он подстегивает лошадь. Теперь Эстебан глядит на меня с пониманием. На всем пути он без конца задает мне вопросы. Я бы предпочла насладиться прогулкой в тишине, но его любопытство понятно. Дон Педро, говорю ему, заново отстроил Дос Эрманос. Он снес деревянные бараки и возвел на их месте каменные дома с определенными удобствами. После войны он нанял канарских и креольских рабочих. И сахарный завод опять стал процветать. Педрито выздоровел? Глубоко вздыхаю. Этот роковой удар повлек за собой последствия, от которых он так и не оправился, и которые навсегда погрузили его в детство. Так он больше не заговорил, а то немногое, что успевал выучить за день, ночью стиралось из его головы, потому жизнь превратилась для него в постоянную череду открытий. Каждое утро он дивился пению птиц, а каждый вечер изумлялся одним и тем же цветам закатного неба. И так день за днем. Ненадолго замолкаю и, переведя дух, добавляю. Жизнь у Дона Педро сложилась неплохо. Через несколько лет он снова женился. И в этом браке родилась его самая большая радость — дочь Эсмеральда. Все интриги, зло и сумасшествие, преследовавшие его с тех самых пор, как порог его жизни переступили Ада с Фрисией, остались в прошлом. После его смерти верх над Асьендой взяла Эсмеральда, которая правила ею до самого 56-го, когда в Гавану вошли всем известные бородачи и провозгласили победу революции. Дос Эрманес перешла во владение государства без возможности оспаривания и компенсации владельцам имущества. Кучер останавливает экипаж напротив входа на кладбище. Эстебан спускает меня, словно маленькую девочку, и лишь тогда обращает внимание на мой наряд. «Вы прямо настоящая гуахира!» Вернее, сушеный инжир в костюме гуахиры. Иду, держа его под руку. Позади остаются могилы и склепы, белый мрамор которых подчеркивает синеву небо. Побродив по кладбищенским тропам, останавливаюсь перед семейной усыпальницей. «Вот мы и дома», — говорю ему, и уголки его губ еле заметно растягиваются в улыбку. «У вас своеобразное чувство юмора. Я на этом свете, Эстебита, вот уже 100 лет, и если Господь вскоре не воскресит все человечество, то лежать мне здесь вечно. Какая она красивая, не находишь?» «Что мне вам ответить?» — говорит Эстебан, разглядывая усыпальницу. «От кладбищ у меня в животе крутит». Он смотрит с опаской. А я тем временем упиваю солнечным светом, заливающим 4 колонны, плиты из песчаника и карнизы. «Пойдем», — говорю ему, и вновь вцепляюсь ему в руку, чтобы взойти по нескольким ступеням, отделяющих усыпальницу от земли. «Мне тоже войти?» «Не бойся ты так, молодой человек. Никто тебя там танцевать не пригласит». Эрнесто нехотя соглашается. Дойдя до двери, лезу в карман юбки за ключом, чтобы отпереть решетку. Раздается скрип железных петель. Приглашаю Эстебана перешагнуть через порог. «Вы первая», — уступает он. И иду вперед, следуя за лучом солнца, который, проникая через дверь внутрь, освещает помещение в 6 квадратных метров и падает на 2 лежащие рядом могилы, объединенные надгробной плитой. Эстебан читает выгравированные на нем имена. Виктор Гримани Солер. Затем переводит взгляд направо. Мар Альтамира Мартинес. И замолкает, будто слова здесь излишни. Что на самом деле так и есть? Равновесие в глубоких объяснениях не нуждается. Тогда тишину нарушаю я, читая вслух надпись на изголовье. «На всю жизнь, связанные любовью. Навеки связанные смертью». Эстебан оборачивается на меня, глаза его блестят. «Иначе и быть не могло, правда?» — произносит он. «Иначе было бы как-то несправедливо. Скажу больше. То была бы настоящая насмешка судьбы». Я не слишком-то разбираюсь в скоплениях звезд и их влиянии на человеческие судьбы. Но некоторые, несмотря на все планы, что они строят на будущее, несмотря на все перипетии жизни и всю кажущуюся невозможность, рождаются друг для друга. Где-то написано, что должно быть только так. И ни человеческая, ни божественная сила не способна этого изменить. Что, дорогой мой друг, достойно внимания? Рассказываю Стебану, что Виктор и Мар поженились одним весенним утром после ее возвращения из Испании. За 2 месяца, которые она провела в Хихоне, она вдруг почувствовала, какую тоску на нее нагоняет однообразие жизни ее собственного народа. Ничто не могло превзойти пестроты Кубы, глубоко проникшей в самое ее существо. Ничто не могло сравниться с яркостью ее цветов и насыщенностью ароматов. Виктор снова попытался работать на сахарном заводе, но тело его уже не переносило жара печей в котельной и рева паровых машин. Та проклятая рана изменила его снаружи, силы его поубавились, и утомление порой подкашивало его на несколько дней. Но ни боль, ни измождение не изменили его изнутри. Злобы он не затаил и по-прежнему радовался жизни со всеми ее ограничениями. «А она?» — спрашивает Эстебан. «В итоге она сумела выучиться на врача?» «Нет, на врача она так и не выучилась. Когда можно было поступить в университет, она посчитала себя уже слишком старой. Однако она все так же работала медсестрой, пока здоровье Виктора не ухудшилось. Тогда Мара оставила все, чтобы быть с ним. Но случилось это уже много лет спустя. Виктор дожил до 68, чего никто не ожидал от человека с высохшим, как губка, легким. Он ушел в покое, во сне. Нас всех удивило, что после его смерти она не проронила ни слезинки. На мой вопрос она ответила, что тех, кто жил и умер в счастье, не оплакивают. И с годами я усвоила эту истину. У них были дети? Нет. И даже не спрашивай, почему. Сами они не говорили, а я не приставала. Вдоль стен усыпальницы вырыты другие могилы. Эстебан подходит к ним и читает надписи. Ариэль и Мамита лежат вместе под одной надгробной плитой. А напротив покоится басис Надин. Надин ушла всего 2 года назад, в возрасте 89 лет. Осталась только я. Всех похоронила. Эстебан смотрит на меня. В его глазах отражается вопрос, который он хочет мне задать с самого начала. Знает, что фамилия моя Гримани, и это его сбивает с толку, ведь Виктор был белым, а я даже не мулатка. Моя кожа черна, как осколок обсидиана. Но он все же сдерживается. А Паулина? Сначала я расскажу тебе о Росалии. Знаю, что в этой истории она герой второстепенный, но ее жизнь не менее интересна. Во время пожара в церкви сгорели все акты о заключении брака и свидетельства о крещении, чем Росалия и воспользовалась. Без документа о браке его как будто вовсе не было. Потому она вытащила у Гильермо деньги и сбежала в Гаванну. Там она села на корабль, который доставил ее во Флориду, на землю великой нации доллара и прибилась к уличным артистам. С ними она объездила всю страну вдоль и поперек. Замуж она больше не выходила, но жизнь ее была полна приключений. Она сама рассказала нам об этом в письме. Необыкновенная история, не правда ли? Надсмотрщик Гильермо, сдается мне, от подобного оскорбления только выиграл. Удивительно. А теперь расскажите о Паулине. Держу пари, что она вышла замуж за того солдата. И ты совершенно прав. Она вышла за Хайма Расселя, солдата, которого, когда началась война, силой забрали в армию. В Картахене у него осталась убитая горем мать и незаконченная учеба. Ему повезло. На войне он лишился лишь 3 пальцев левой руки. Семья Хаймы полюбила Паулину, и она ответила им тем же. Детей у них было много. Не знаю, сколько. И она вместе с супругом работала в аптеке свекров. Через год после замужества она поехала домой к дяде с тетушкой забрать Нану и передать им финансовую помощь. Ее двоюродный брат сумел откупиться от армии, отучился и получил должность в муниципальном управлении. Паулина к тому времени уже вынашивала 1-го ребенка. Насколько я знаю, в Каламбресе было много разговоров о том дне, когда Паулина вышла из дилижанса посреди площади. Она сама нам о том писала. Не успела она ступить на землю, как Нана, учуяв ее запах, прибежала ей навстречу. Говорила, что когда та выскочила из-за поворота, она долго плакала. Паулина увезла ее с собой домой. Добрый конец для верной собаки, не так ли? Я еще рассказываю ему о жизни Паулины в Картахене. А Эстебан уже идет в угол усыпальницы и останавливается у последней могилы. Следую за ним. «Мария Солидат Гримани Альтамира», — читает он надпись и добавляет. «Солита! И у нее фамилии Мары Виктора. Значит, они ее удочерили. У них не было своих детей, но они воспитали ее. Выжидающий глядит на меня. Так же? Ответьте!» «Так, точно так!» «Как я рад! Чего она натерпелась?» Цепляюсь за его руку, и Эстебита чувствует, что ноги мои подкашиваются. Слишком много переживаний за одно утро, и каждое посещение кладбища отнимает у меня силы. Он помогает мне разложить по могилам цветы, по всем, кроме одной, и лицо его меняется. «А как же Солита? Без цветов останется?» «Поедем домой. Мы и так уж припозднились. Идем к выходу». Дверь закрывает он сам. Взбираемся на пролетку. Эстебан едет молча. Ласково гляжу на него. Он как будто в замешательстве. Во взгляде его отражается объяснимое разочарование. Ведь он встретился с мертвыми, которым уже успел привязаться. Нас приятно обдает теплым полуденным ветром. И мне хочется снять с шеи красный платок, с которым я расстаюсь лишь ночью. Руки мои дрожат от усталости, но я все же развязываю узелок и тяну за край, и платок падает мне на колени. Поднимая голову, подставляя ветру проступивший в складках кожи пот, Эстебан ошеломле. Он хочет что-то сказать, но сдерживается. Чувствую, как он пристально разглядывает мою шею, изборожденную белесыми шрамами. Лоскут кожи, сшитый руками замечательного доктора, сделавшего все возможное для лежавшего перед ним куска мяса. Эстебан задумчиво опускает голову, воссоздавая образ последнего персонажа этой истории. О пустой, ждущей своего часа могиле в усыпальнице я расскажу ему в другой раз. Прошу кучера ускорить ход. Он подстегивает лошадь. Развожу руки в сторону, и веки мои опускаются. Меня наполняет аромат мелассы. В голове раздается рев паровых машин. Где-то из глубины памяти тонкой нитью тянется бряцанье железных когтей. Они впиваются и раздирают, и жгут огнем. Вдруг между мной и болью возникает пара голубых глаз. Это моя Нинья Мар пришла меня спасти. И я снова счастлива, как в первый раз».